Глава 13. Вот только ответить на такое заявление я ничего не успел. Пацан-контролер в сопровождении воинственно настроенного хозяина заведения в проеме двери, ведущий в общий зал, появился. И вид у трактирщика был, ну, очень возбужденный. И тут огляделся он, окинув своим опытным взглядом помещение, где просмотр местных достопримечательностей проходит, и не увидев расписанных непотребств, о которых ему помощник в красках рассказал, молча перевел взгляд на все так же спокойно сидящего на удобной скамье меня. То, что в клетке оба невольника стоят на ногах, приняв почтительную позу, он тоже заметил. «Господин Костя, вас тут никто не обидел?» С беспокойством в голосе задает вопрос трактирщик. Приподнимаю бровь, как у меня это получается, и, добавив удивление в свой голос, отвечаю. «А кто меня тут мог обидеть, уважаемый дядюшка Бро? Я тут вот», показываю рукой в сторону невольников в клетке, «общаюсь с уважаемыми господами». Изумление на его лице. «Господами», бормочет он себе под нос. Явно быстро умеет думать и соображать владелец этого заведения, но я сумел услышать и улыбаюсь так со значением, говоря ему. И хотел бы продолжить этот начавшийся у нас с ними разговор в более, так сказать, удобной обстановке. Скажем, за столом в зале вашего заведения. Это возможно? Удивление на его лице и тонкий расчет явно уже подсчитывает возможные барыши. «Вы хотите их у меня выкупить?» Задает он мне прямой вопрос. Не стал ходить вокруг, да около. Умный, опытный делец. Киваю, а чего скрывать свои намерения? «Думаю, что да», — отвечаю я. «Но расчет с вами проведу не я, а орк по имени Хруб. Он скоро сюда придет, деньги у него есть. Во сколько монет вы оцениваете их свободу? Не люблю торговаться». А торговаться за свободу разумных и вовсе считаю делом неблагородным, пятнающим честь настоящего воина. Дядюшка кивает мне на мои слова, но явно для себя он все уже решил. И ведь помнит и про потроха, и мясо со шкурой пустынного оленя, все то, что именно через него я собираюсь тут реализовать. «По империалу за каждого и они ваши, господин», — уверенным голосом говорит он. 20 золотых?» — прикидываю я. «В разы завышена цена за рабов». «Так они и не рабы», — улыбается трактирщик. «Дорогие, опытные невольники». Морщу нос. «Но так делаю на показ, ведь примерно на подобные расходы в этой необычной сделке я и рассчитывал. Да и трактирщика я понимаю, рога оленя, а особенно кровь, которую я собрал при его разделке, может мне принести общей сложностью почти 5000 империалов. Или 50 тысяч с золотом. А это, как ни крути, огромные деньги. И империал сюда, и империал туда уже погоды не делает. «Хорошо, я согласен», — говорю я. «Хруб занесет их вам сам. А что насчет хорошего завтрака, плавно переходящего в достойный обед? Кто-то обещал мне угостить меня вашими фирменными блюдами», — напоминаю я. Дядюшка Бро кидает быстрый взгляд на теперь уже почти моих личных помощников, которые стоят не шевелясь, боясь пропустить хоть что-то в нашей с ним такой важной для них беседе. «Все будет. Разве что...» — кивает он на моих будущих помощников, стоящих в клетке. «Вид у них...» — морщится он. «Да и грязные, воняют сильно». И смотрит он на меня с вопросом во взгляде. «Я же лишь плечами пожимаю». «Я и подождать могу в зале», — говорю я, — «пока вы приведете их в относительный порядок». «Я тут, пока к вам с Хрупом шел, местного торговца встретил. Познакомились. Невысокий такой и одет в короткие штанишки с безрукавкой». Улыбаюсь я, вспоминая этого веселого человечка. Вроде как звать его? «Знаю, о ком вы говорите. Старина Тайл Тайлер. Полное имя», — улыбается дядюшка Бро. «И что вы хотите от моего хорошего друга?» Выделяет он голосом последние произнесенные им слова. «Раз друга?» Улыбаюсь я. «То и скидку за ненужные вещи будет вам выбить из него проще, чем мне. Устройте помывочный день моим новым помощникам, и орка тоже туда в этот состав впихните. Пока блюда для нас будут готовиться, надо бы привести их в божеский вид. Пока разговор идет только за вещи и обувь. По оружию тоже расклад пускай сделают. Если мы с этими господами договоримся, киваю я на застывших в почтительных позах представителей нечисти, то и вопрос вооружения тоже подниму, а на своих помощниках я не привык экономить. У Хрупа деньги есть. Думаю, и для закупки вещей, хотя бы самого необходимого, ему должно хватить. Поможете? Трактирщик потирает руками. «Все сделаю. Тут делов-то», — радостно говорит он. «Решим. Хоббиту детские вещи пойдут или подростковые, а для Зубастого есть приличное обмундирование элиты воинов их родов. Знаю я тут одного коллекционера, кто подобными вещами интересовался и собирал их. Да вот незадача, почил недавно. Возраст, да. Так вдова распродает его коллекцию, но у нас ее. Кто купит-то?» — смеется он. «А там и для вашего орка можно что-то необычное и дорогое найти. Все же бывший коллекционер собирал только серьезные экспонаты для своей выставки. Он тут ее организовывал. Многие ходили посмотреть из числа путешественников, но делал он это все бесплатно. Потому и шел к нему народ, а так за денежку, пусть и маленькую, желающих приобщиться к высокому искусству не найдешь. Тем более в нашей глуши. А у Тарпа, это почивший наш местный богатей, его коллекция была смыслом всей его жизни, многого он успел насобирать. Если интересно, потом можем вместе сходить, его жена меня хорошо знает. Тем более с моей супружницей они близко общаются. Может, что и сами для себя присмотрите, а по цене договоримся. Говорю же, особо никто экспонатами коллекции тут у нас не интересуется. А дама на переезд рассчитывает, вот распродажу ненужных с ее точки зрения вещей она и начала. «Интересует», — отвечаю я, — «все интересует». Потом даже можно взаимозачетом за рога и копыта все выбранное мной рассчитать. Но это все потом. Сейчас же я уже проголодался, да и переговорить с моими возможными помощниками хочу. В любом случае я их выкупаю, и они с этого момента свободны. А вот что дальше будет с ними, мы и решим за столом, пробуя ваши изысканные блюда. Тогда прошу пройти со мной. Делает жест приглашения трактирщик. Я вас лично провожу. Можете, кстати, пока на улице посидеть, в отведенном оборудованном месте. Там у меня неплохая беседка, пока не так жарко. А как все готово будет, я вас в зал приглашу. Насчет парней не волнуйтесь, все решу. И с орком договорюсь. А потом за столом обсудим и вопрос, как бы мне незаметно у вас забрать остатки этого оленя-переростка. По расчету не волнуйтесь, все будет чики-пуки. Сейчас, наверное, релаксировал я, сидя в довольно-таки удобной беседке. Утро, посетителей мало, никто не дергает и не пристает с расспросами и разговорами. Мне сюда и чай наваристый принесли, чтобы скрасить мое время ожидания. Да я и не скучал, мысли одолевали, есть что обдумать. Волновал вопрос, связанный с гоблином. Вернее, хоп-гоблином и его конфликтом с неизвестным мне пока сильным охотником на нежить. А коль охотник известный, значит опытный, сильный и богатый. А это есть проблема. Ведь, как говорил орк, этот зеленый зубастый орал, что как только освободится, так и прирежет охотника, оскорблял его при всех последними словами. И как быть мне в этой ситуации? Приходит на ум одно. Если беру его к себе в рот, то нужно взять с него клятву, что сам он искать встречи с этим опасным охотником не будет. До драки не доведет, будет делать вид, что не замечает его. А что тут еще можно придумать? Единственное, что не брать его к себе в охранники и телохранители. Что же касается хоббита, ну тут интересно, понравился мне малой дядька. Такой основательный, и видно, что очень опытный и хитрый. И вспоминается сразу слова орка о нем, о том, что хоббит всегда предельно честен со своим нанимателем. А тут, получается, и вовсе их всех в свой рот брать надо. Рот. Хмыкаю про себя. Ну какой у меня дворянский рот? Я один в нем числюсь, и даже мой раб к нему никакого отношения не имеет. Я один. Семья моя. Так ведь у них своя жизнь, и никто меня не признавал своим главой. Тут скорее мама у нас глава, но, увы, своего рода, хоть и родного мне. Но хоббит прав. Принять их в свой род через кровную клятву — это выход в моей ситуации. Хотя магия крови вроде как и под запретом, но кто ее только не использует, несмотря ни на что. Ведь говорить про запрещенный ритуал мы никому не собираемся. А похоже на то, что и орк, и хоббит с зубастым зеленым в этом вопросе больше моего соображают. Да если даже есть что-то похожее в моей книге магии, то использовать я это попросту не смогу. Погибну за раз. И такое может быть. Теперь, что касается ситуации с этим обосранцем и его заявлений насчет того, что я являюсь любовником Миры. Тут интересно может получиться, и уверен, парни, бывшие его дружки, язык держать за зубами не будут. Боюсь, я не успею попросить магичку, чтобы не убивала идиотов. Просто не успею высказать свое пожелание, а значит, после обеда нужно найти время пройтись до таверны, где расположился отряд Криста. Ведь ее подруга очень даже скоро на расправу. А тут налицо личное оскорбление. Точно порешат, дурачье. А кто будет крайний? Ну не Мира же со своей побратимкой. Меня сделают виноватым. Мол, я стуканул. Да и пусть. Нельзя оставлять без ответа подобные россказни. И не заметил даже, как время быстро пробежало. Отдохнул со своими мыслями в голове очень хорошо. А вот и сам трактирщик появился, как и обещал. «У нас все готово, господин Костя», — говорит он. И тут же добавляет, садясь за столик напротив меня на другую скамейку. «Но вначале, прежде чем я вас в зал поведу, хотелось бы обсудить с вами один вопрос. Как бы мне забрать у вас весь ваш охотничий трофей?» «А мясо?» — напоминаю я. «Оно мне тоже нужно». Снисходительная ухмылка появляется на его лице. «Поверьте мне, лучше нас этот деликатес никто не приготовит», — заверяет он меня. Щелк! В голове тут же складывается пазл, как мама моя любила выражаться. «Давайте сделаем так», — принимаю решение я. «Я вам выделю немного мяса этого представителя пустоши, которого я добыл на охоте. Не прямо сейчас, а скажем, как мы у вас в гостях посидим, пришлю к вам с пакетом мяса орка. Вы приготовите из него нам ужин, и если мне понравится вами приготовленное блюдо из этого мяса, то я вам тогда передам все его запасы, которые у меня скопились. А это, напомню, почти 300 килограммов. И вот тогда вы мне приготовите из моей части мяса блюда, которые я в готовом виде все заберу у вас себе. Что-то из пустых блюд и больших тарелок у меня в запасе есть. С остальным вы мне поможете». «Но как же? Как все это вы хранить будете?» – удивляется он. «А это уже не ваша забота», – отвечаю я. «Ваше дело приготовить вкусный ужин сегодня, который нам бы, с моим, возможно, помощниками, должен понравиться». «Нет, тогда на мясо оленя можете не рассчитывать, оно мне и самому пригодится». Дядя Бро задумчиво кидает на меня удивленно вопросительный взгляд, но спорить не решается. «Хорошо, я согласен. Но кручу хвосты на кухне, все красиво и вкусно сделают», — обещает он. «Что же касается уже подоспевшего обеда, то все готово. Кандидаты вам в помощники отмыты, одеты. А орк даже еще и вооружился. У Тайлера боевой нож себе он подобрал под руку. Причем мастеров своего народа. Я же про себя хмыкаю. А ведь хотел ему отдать ятаган мага и его же орчье артефакторное копье. Но поглядим, что там себе хруп выбрать уже сумел». «И где они все?» — уточняю я у трактирщика. «В зале за большим столом сидят. Удивляют своим присутствием небольшое количество ранних посетителей», — смеется он. «Но уверен, что уже через полчаса в моей таверне не протолкнуться будет от желающих пивка тяпнуть. И заодно посмотреть на вычищенных, одетых прилично бывших невольников. Так что просто будут с вами за одним столом сидеть, кушать и беседовать. Поверьте, я очень постараюсь, чтобы вам никто из посетителей не мешал. Мои вышибалы будут предупреждены, чтобы следили за тем, чтобы к вам никто посторонний не лез. Увы, на будущие отдельные кабинеты продумаю сделать. «А может, вам лучше было бы в отдельном номере гостиницы накрыть? Тогда бы точно никто вам не мешал». Прикидываю и так, и этак. Поздно метаться. Шило в мешке все равно не утаить. «В общем, в зале нам будет интересней», — отвечаю я. «Вас тут веселее, может быть, а то в этом путешествии такая скукота была». «Как бы слишком весело не было», — хмыкает в ответ трактирщик. «Но вы правы. Мне так лучше. Скандалы тоже реклама. И часа не пройдет, как тут у меня в таверне не протолкнуться будет. А что по перевозке оленьих потрошков? Мне было бы не резон у вас светиться в свете того, что мне потом все это реализовывать придется. А сами вы не хотите, как удачнейший охотник, предстать пред обществом? Вечером орка на Вархаммере пришлю. И с ним помощников, если сейчас договоримся». «Договоритесь», — уверенно говорит бро, из личного опыта прожитой жизни. «Это людям доверять нужно аккуратно. Предают часто. Кто из-за денег, кто из-за зависти. А нечисти? Им-то что с вами делить? К тому же, как понял, вы их к себе в рот берете. А для них это краеугольный камень в их жизни. Без поддержки рода они никто». Ну а в зале... Меня сопровождал сам хозяин заведения, что сразу ко мне привлекло со стороны посетителей дополнительное ненужное внимание. А когда я уселся за один большой стол с сидящими там тремя представителями нечисти, то и вовсе вызвал шок в умах небольшого количества утренних посетителей таверны. Он как быстро разбежались кто куда. Побежали новостями делиться со всеми желающими по всему поселку, улыбается довольный дядюшка Бро. «А вы, пока есть такая возможность, спокойно пообщайтесь. Я тут вам напитки распорядился принести. Пока блюда доготавливаются, есть время все между собой обсудить, не буду вам мешать. Но, думаю, полчаса у вас есть, не теряйте время». Киваю в ответ, а сам уже перевожу взгляд на своих сотрапезников. А хорошо проделал свою работу трактирщик. Вычищенные, довольные, хоть и сильно исхудавшие рожи у моих будущих собеседников. И прикид у каждого вполне приличный. Вот, к примеру, орк. Кожаная безрукавка из кожи непонятного животного. Вот только суть вещей мне говорит в паре с моим магическим зрением, что артефакторная эта вещь. Какое-то заклинание или плетение, противоментальное, в ее структуру вплетено. Из-за стола я не могу видеть дальше, во что одет и обут орк. Но явно и штаны ему из подобного материала наш трактирщик со своим другом втюхал. Вопрос, сколько денег они с него за это содрали. Перевожу взгляд на гоблина, тут проще. Холщовая простая рубаха и под нее штаны. Во что одет и обут ли вообще гоблин, мне не видно. И пояс есть. Имеются от него лямки на плечах у моего зеленого зубастого. Кожаные от ремня на плечи накинуты. Тоже, походу, непростое украшение. Ну а хоббит? Так его этот хитрый торговец одел в то же самое, что сам носит. Во всяком случае, очень на то похоже. Рубашка, безрукавка и кожаные то ли штаны, то ли полуштаны. Ставлю на второе. Из-за стола я это пока определить не могу. Трактирщик ушел разбираться с нашим заказом. Пришло время серьезного разговора. Буду краток. Взглядом окинул я всю троицу, которая сидит за столом напротив меня. Ваше решение на мое предложение. Предупреждаю, потом обратной дороги не будет после клятвы на крови. Кстати, а кто знает, как ее проводить? Я лично сам не в курсе. Хоббит переглядывается с орком. «Я могу провести ритуал», — отвечает Хруп. «Часто этим приходилось в стойбище заниматься. Рабов так привязывали к клану. Обычное дело». «Я тоже в курсе», — говорит Зубастик. «Проконтролирую правильность слов в клятве. Есть много нюансов, клянусь, не обману». Смотрит он на меня немного испуганно. «Ловлю на слове», — отвечаю я и тут же уточняю. «И что для этого нам надо?» «Ваша кровь. Немного. Наша кровь. Бутылка крепкого пойла. Вино. Вот это тоже подойдет. Даже лучший вариант», — показывает орк на бутылку хорошего вина, стоящую на нашем столе. «И наша клятва. И ваш ответ в виде того, что берете нас под свою руку. Ничего сложного, кроме того, что каждый свои слова своей, кто магией, кто жизненными силами, подтверждает, если не одаренный. Это момент вот меня касается, я жизнью своей клясться буду. Магии во мне нет, а вот эти, кивок на хоббита с гоблином, они и вовсе на привязи будут, клятва между вами магами, связь будет поддерживать. Даже общаться на расстоянии получится, как наши шаманы это делать умеют. Я с удивлением перевожу взгляд на хоббита. «Все так. Привязка на всю жизнь», — подтверждает он слова орка. «Отвертеться от нее уже никак. Чем мы сами сильнее становиться будем, тем эта связь будет устойчивее и лучше. Все зависит от вас, господин. Вы тут будете основателем рода. Вам и карты в руки. Мы лично все готовы дать вам клятву верности, прижизненную». Помолчали немного. «Ладно, проверим», — говорю я. «А теперь будем наслаждаться прекрасно приготовленными блюдами и напитками, которые нам принесет дядюшка Бро. А после уже все вместе до нового для вас места жительства пройдемся. Покажу вам, что там и как у меня устроено. На вечер будет для вас задание». «Какое?» — тут же задает вопрос любопытный хоббит. «Мясо перетащите, Бро. Если приготовленный им ужин мне, вернее всем нам, понравится», — отвечаю я. «И, кстати, насчет ритуала. На когда мы его с вами запланируем?»